самое небо. Чертово ущелье находилось километрах в двух от деревни. Это была глубокая, сажений в 15 впадина с почти отвесными каменистыми краями. Бока ущелья зарастали крушиной, вереском и мелким кустарником. На дне его, неумолчно позванивая, холодно кипел, брызгая белой пеной ручей, питавшийся подземными ключами, что били из-под обомшелых, насквозь прозеленевших камней. Спуститься в ущелье можно было только в двух-трех местах. Каждому, кто заглядывал в ущелье летом, оно дышало в лицо холодным черным сумраком. Очевидно, поэтому дикое ущелье и называли чертовым. Каждое утро, когда еще не было видно солнца, гранитная верхушка утеса над Светлихой уже окрашивалась в красно-розовый цвет. По мере того, как где-то поднималось солнце, краска с вершины утеса стекала все ниже и ниже. Розовый цвет превращался в желтоватый, блекнул прямо на глазах. Казалось, вот-вот камни совсем потухнут, но через несколько минут бледно-желтая краска начинала густеть, принимала медноватый оттенок. И вот уже весь утес горел золотом, горел столь ослепительно, что на него больно становилось смотреть. Каждый гранитный кристаллик яростно отражал лучи невидимого еще людям солнца. Эти лучи сливались в один огромный, огненный, полыхающий столб. Утес потухал, когда показывалось над землей солнце. Некоторое время поблескивали еще, переливались, как живые, белые искорки по его каменному срезу, висевшему над Светлихой. Но скоро и они гасли. Люди издавна заметили эту игру света и окрестили утес Златкамнем. А однажды пустил кто-то слух. Неспроста называется так утес. Под каменными глыбами лежит несметное количество золота в самородках и россыпью. Слух загудел по зеленому долу, как памятный таежный пожар, раздуваемый ураганом. Люди кинулись через Светлиху на лодках и вплавь, долбили ломами, брызжущий железными осколками гранит, рыли лопатами, а то и руками, мокрый, тяжелый, как свинцовая дробь, песок. Облазили все скалы сверху донизу, изогнули ломы, и стерли лопаты, до костей спустили мясо на ладонях, но никакого золота не нашли. Со временем люди утихомирились, перестали долбить камни и рыть песок. Но молва о богатствах, скрытых под утесом, не исчезла. Она жила среди народа и была как летнее марево. Вот дрожит оно под ближним пригорком, а подойти ничего здесь нет. Оно струится над следующим. И, витая над деревней, легенда все больше и больше окутывала утес ореолом таинственности. На самой вершине утеса, из широкой, забитой землей расселины, рос огромный развесистый осокорь. Он был настолько могуч, что, казалось, каменный утес не выдержит его тяжести и вот-вот развалится. Настолько высок, что в ненастные дни тяжелые облака спускались ниже его ветвей. Может, поэтому в него ни разу не ударила молния? Только ветер отламывал иногда от него ветки и бросал в Светлиху. Осокорь был виден за много километров. Солнце теперь освещало прежде всего верхушку дерева, и уж потом начинало рассвечивать камни. Люди удивлялись, почему осокорь вырос на самой вершине утеса, каким ветром и откуда принесло сюда его семечко. Ведь кроме берез да осин в этих местах не растут лиственные деревья. И лишь немногие знали, что осокорь посажен был человеческой рукой. Сейчас уже никто не помнит имен первых поселенцев Зеленого Дола, и никто не знает их судьбы. Но лет за 40 до революции Появился в деревне мужичонка с деревянной ногой, Авдей Меньшиков.